Хватит травм, буду жить себе в пользу, давно пора. Брошу курить, буду бодро бегать по утрам. И на завтрак на хлеб будет не масло, а икра. Завтра будет все по-новому, и край меня разбудит соловьи, а не будильник, а игра. Найду работу, накоплю, куплю большой экран. Или буду очередной украинский эмигрант. Или хотя бы насобираю себе на новый кран. А то умываешь лицо, а течет аж по ногам. Или докуплю какого-то музыкального барахла. Буду играть блюз, соул на куче миди-клав. Глядя в глаза, у меня класса приоритеты. Подбивая кассу, я строю будущего смету. Тут хотя бы быть сытым и одетым. Да куда там, хватило бы на сигареты. Now I'm aware of love, chills my life, leaving a heart scar and torn. Now I'm aware of love, chills my life, leaving a heart scar and torn. Вчера говорил, мол, завтра брошу. Вот завтра и брошу. Так у каждого, похоже, ничего хорошего в этом найти никто не может. Нет ложек расхлебывать заваренную кашу. Лучше позже, не уступая место старшим, мол, кто мне уступит. Тупая наглость марша перерастает в тупик эволюционной ветви, где бронхиальный кашель перебивается редким пошмыгиванием салфетки. Потом едкий спрей для носа. Бронхит уже родной, как годовалая заноза. Дрожащие руки от него роза, хватаются за поручень, будто за посох. Это единственный способ устоять на ногах, пока и тень не отрубил артроза томагавк. Пока роза не зацвела на могиле твоей, подумай, что хорошего сделал ты для людей. I'm aware of love, chills my life, leaving a heart scar and torn. I'm aware of love, chills my life, leaving a heart scar and torn.